Слуги вдоволь напоили их, а потом из миски разлили для них на бесшовном полу кровь битого скота. Обе своры были гордостью старика, и, конечно, по большей части именно благодаря им сброд из ельниковых деревень в этом году предпочитал обходить его угодья дальней околицей. Он вырастил для легкой своры быструю степную борзую, ложе с которой делил вольный араб, и щенка которой его бабенка кормит собственной грудью. В этих быстрых, как ветер, телах каждый мускул был прорисован настолько, будто их создал придирчивый анатом, а движение в них было таким мощным, что даже во сне их постоянно сотрясала дрожь. Изо всех скороходов на этой земле только гепарды могли превзойти их, но и те лишь на короткой дистанции. Они гнали добычу парами, срезая дуги и крепко сидя на плечах зверя. Но были также и одиночные ловцы, которые опрокидывали жертву и держали за шею, пока не подойдет охотник. В своей тяжелой своре старик таскал молосского дога, великолепное, ярко-желтое с черными полосами животное. Неустрашимость, которой отличалась эта порода, повысилась еще более благодаря скрещиванию с кровью тибетского дога, позволявшему им на римских аренах бороться с турами и львами. Об успехе свидетельствовали размеры, гордая осанка и хвост, который торчал как штандарт. На спинах почти всех кусак виднелись грубые шрамы, памятные следы медвежьих когтей. Большой медведь, выходя из зарослей на пастбище, был вынужден тесно прижиматься к опушке леса, ибо если гончие настигали и останавливали его, остальные собаки загрызали его до смерти еще прежде, чем подоспеет охотник. Собаки на внутреннем дворе катались, рычали и душили друг друга, и из красных пастей в нашу сторону сверкали ужасные зубы. Сюда добавлялись отсветы факелов, звон оружия и причитание женщин, точно вспугнутые голуби, порхавших по двору. Это буйство доставляло радость старику. Правой рукой он с удовлетворением потирал бороду, а левой заставлял танцевать широкий кинжал, заткнутый за красный кушак. А с запястья у него свисал на ремне тяжелый двойной топор. Потом слуги с кожаными фехтовальными манжетами, достававшими им до плеч, устремились к собакам и крепко привязали их к ремням с шипами. Мы с погашенными факелами вышли из ворот и через последние метки двинулись к лесам. Взошла луна. В ее сиянии я предавался мыслям, которые подстерегают нас, когда мы отправляемся в неизвестность. Во мне пробудились воспоминания о тех великолепных утренних часах, когда мы в авангарде скакали впереди наших отрядов, а позади нас в прохладной рани звенел хор молодых всадников. Там мы чувствовали, как празднично бьется сердце, и все сокровища этой земли казались нам мелочью в сравнении с грядущей усладой решительного и почетного похода. О, какая же разница была между теми часами и этой ночью, в бледном свете которой я видел сверкание оружия, похожего на когти и рога чудовищ. Мы двигались в леса лемуров, отринувших человеческие права и человеческие установления, где не пожать было никакой славы. Я чувствовал ничтожность блеска и чести, и глубокую горечь. Но утешением мне было то, что теперь я шел не в очаровании магических приключений, как в первый раз, когда искал Фортунио, а в очаровании добрых дел, призванной высокой духовной силой. И я решил не предаваться страху и высокомерию. Глава 23. Уже сразу за хутором мы разделились в походную колонну. Мы выслали вперед разведчиков и наказали им следовать за гончими на ремне, тогда как основной отряд с тяжелыми сворами замыкал движение. Лунный свет стал настолько ярким, что в его сиянии можно было читать написанное. Поэтому, пока мы шагали по пастбищным долам, отдельные группы легко держали друг друга в поле зрения.